Глава вторая. Никогда не подозревал, что Рочка может быть настолько мстительным. Нет, бесспорно, знакомы мы были недолго. Но мне казалось, что я вроде как разобрался в характере своего новообретенного слуги. Кстати, на редкость нелепо звучит «своего слуги». Никак не привыкну. В жизни бы не подумал, что у меня появится слуга. У нищих, как известно, их нет. А я, по сути, он и есть. Ну, не совсем бомжатка, разумеется, но недалеко от этого состояния ушел. Как, впрочем, подавляющее большинство населения этой планеты в целом и конкретной страны, в которой я проживаю в частности. Само собой, что на вечере встреч выпускников и при общении в социальных сетях с давними знакомыми я с гордостью причисляю себя к среднему классу. И даже привожу аргументы, подтверждающие данный факт. Но, по сути, это не более чем способ самоутверждения. Правда, радует то обстоятельство, что я не один такой. Любой из нас, клерков, в плане трудоустройства уязвим невероятно. Причем неважно, в какой сфере кто работает. Банки, трастовые компании, туристический бизнес. Везде есть мальчики и девочки, которые привычны к 10-часовой постоянной улыбке, умеющие набирать текст на клавиатуре вслепую и отвечающие на телефонный звонок даже дома привычной фразой: «Добрый день, меня зовут Виктор. Чем я могу вам помочь?» Но, по сути, это все, что они умеют. Нам хорошо, когда в стране хорошо, а вот когда только ее шатнет чуть посильнее, тут-то веселье и начинается. Первыми с работы вылетаем мы, люди из младшего и среднего звена. У власть придержащих в компаниях, трастах и холдингах свои законы, взаимосвязи и пакеты акций. Пусть с 1%, но все же. А нам хвататься не за что, поскольку ни соломинки, ни даже гадюки, как в народной пословице, нашему брату никто не протянет. Ну, а мы с какого-то момента во внутренних разговорах кадровиков перестаем быть Александрами, Аленами, Юлиями, Владимирами и приобретаем новый статус – балласт компании. А что делают с балластом? Верно, его сбрасывают. А наши обязанности раздают тем, кто уцелел во время кадровой резни и остался на борту, причем с непременным комментарием. Мы за тебя долго боролись, еле отстояли. Но, сам понимаешь, надо доказать и оправдать. Так что теперь должностных обязанностей у тебя прибавится. Что? Ты совсем обнаглел? Какая доплата? Радуйся, что вообще работать остался. Я такое видел не однажды. Правда, мне везло. И пока ни один из 9 валов кризисного террора меня не утопил. Но каждый раз мне было не по себе. Никогда не знаешь, когда на твоей спине кадровики мишень нарисуют. Оно и понятно, у меня запасного аэродрома нет. Я, кроме того, чем занимаюсь сейчас, больше ничего и не умею. Хорошо тем, кто имеет какую-то вторую профессию, у них альтернатива есть. А я? Черт, да мне кроме банка и ткнуться-то некуда. Точнее, было некуда. Теперь-то кое-какие перспективы вырисовываются. Пусть пока не сформировавшиеся окончательно, туманно-призрачные, но все-таки. А в целом выходит, что вроде у нас, менеджеров среднего звена, все более-менее есть. А по жизни мы, если и не нищие, то близко к тому стоим. Чуть тряхни сильнее, и посыплемся, как груши с дерева. Про духовность я и вовсе промолчу. Нет, мы охотно спорим о Достоевском, Бекбедере и Мураками. Слушаем концептуальную музыку и смотрим авторское кино, честно пытаясь на нем не заснуть. Это тренд. Это надо. Мы же еще и интеллектуалы. Но если доходит до дела... Мне знакомая одна рассказывала, что она, когда институт закончила и диплом получила, то с группой на природу поехала его обмывать на 2 дня. Шашлыки, водочка и все такое. Понятное дело, когда луна на небо вылезла, народ решил спеть хором. Не знаю, как в Европах, а у нас выпить водки и не спеть хором – это хуже, чем выпить водки и не закусить. Так вот, единственной песней, которую все до единого присутствующие знали наизусть, оказался Владимирский Централ. А вот еще что забыл сказать. Это были юристы, вечерники. И многие из них уже работали по профессии, кто в следственном комитете, кто на таможне, а кто и в прокуратуре. Ладно, это что-то меня занесло в сторону. Так вот, Родька бурчал остаток ночи, все утро, пока мы собирали вещи, и даже в электричке, сидя в рюкзаке, то и дело издавал какие-то звуки. А еще время от времени начинал толкаться. Хорошо еще народу в вагоне было мало, и по соседству со мной никто не пристроился. Вот как его сидение от унитаза за живое задело. Но подозреваю, что русалки тут были ни при чем. Просто так получилось. Ну, бывают на свете совпадения. Другое дело, что Родьке это объяснить было невозможно. Он существо упертое до крайности. И если что для себя решил, то все. Хоть кол на голове ему тиши, ничего не изменишь. Когда в следующий раз поеду в Лазовку, то надо будет проследить, чтобы он и впрямь какую-нибудь отраву с собой не прихватил, а после в реку не бросил. Мне русалки понравились. Не знаю, за что их так фольклористы не любят, зачем всякие гадости про них пишут. Спокойные оказались барышни, не буйные. Знай, сидят ночью на берегу, беседуют при полной луне, танцы танцуют. И вдобавок, все как одна с непростой судьбой. Их пожалеть хочется, а не бояться. Всех, кроме Лариски. В ней как раз что-то такое неприятное было. Хотя, возможно, меня они не тронули просто по некоторому родственному признаку. Я ведь, по сути, теперь один из них. Из кого? Да из тех, кого на свете не бывает. Ведь так родители детям говорят, когда те спрашивают, есть ли Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Дракула и Сейлор Мун на самом деле. Это все сказки. И я теперь тоже сказочный персонаж, отчасти. 30%. Ну, сами посудите. Я могу общаться с мертвыми, дружу с русалками, лешими и подъездными. И воюю с домовым. Кстати, не сомневаюсь, что после моего отъезда Антип устроил большой праздник и, возможно, даже украсил дом по этому поводу. Хотя, думаю, насчет Сейлор Мун родители детям правду говорят. Вряд ли она есть на самом деле. А если серьезно, в том мире, который большей частью живет при лунном свете, в социальном смысле все сбалансировано не хуже, чем в обычном человеческом. А может, даже и лучше. Люди склонны время от времени от безделья и по недоумию сотрясать устои общества и рушить все до основания, чтобы потом построить некий новый мир, который с огромной долей вероятности будет немногим лучше старого. Здесь же все давным-давно определено и разложено по полочкам. Каждый знает свое место. Каждый знает, что почем и кто за кого впряжется, если что. Понятий «друг» и «враг» у них нет. Но некое подобие деления на своих и чужих имеется. А еще там все решают традиции и покон. Да, тот самый покон, про который я много слышал еще до отъезда в Лазовку. Насколько я смог понять, это был некий свод законов, по которому мой новый мир существовал с тех времен, когда старые боги еще спускались на землю и бродили по ее дорогам, выдавая достойным награду, а негодяям заслуженную кару. Про этот самый покон знали все, с кем мне доводилось пообщаться. Но как только я пытался узнать, где с ним можно ознакомиться, так сказать, в первоисточнике, на меня смотрели как на душевнобольного. Даже Родька и тот только уставился на меня своими круглыми глазищами, похлопал ресницами и ничего не сказал. А жаль. Мой богатый офисный опыт говорит о том, что заучивать инструкции и положения наизусть дело бессмысленное, но ознакомиться с ними надо непременно. Никто никогда не знает, когда наступит день переаттестации. Но он непременно приходит, рано или поздно. И, как водится, внезапно и вдруг. Потому надо хотя бы знать, где стоит та самая папка, в которой можно найти ответы на вопросы. Что примечательно, в моей настольной книге, той, что досталась по наследству, про Покон нет ни слова. То ли мои предшественники не сочли нужным про него упоминать, то ли для них это была настолько прописная истина, что говорить про нее было просто глупо. В общем, мне было о чем подумать в электричке, которая неспешно везла меня в Москву. Вообще-то изначально я даже домой не планировал заезжать, а сразу хотел рвануть на дачу родителей. Для того и уехал из Лазовки за 4 дня до конца отпуска. Ну, а как по-другому? Надо. Я же тамошнему лесному хозяину обещал помочь, отпустить привязанные к месту своей смерти души. Они там лет 400 маются, и ему как бельмо в глазу. Нельзя сказать, что я очень высокоморальный человек, и вот так всегда свое слово держу, но и ситуация другая. Во-первых, врать таким сущностям дело неблагодарное. Телефонов у них, понятное дело, нет, и скайпа тоже. Но что-то мне подсказывает, что новости из одного леса в другой, пусть даже и не близкие, будут переданы быстро. Во-вторых, мне очень хотелось попробовать себя в этом деле. Нет, страх имел место быть. Книгу я штудировал исправно. И хоть по моей новой специальности там почти ничего сказано не было, все равно встречались фразы, к ней относящиеся. Вот хотя бы одна из них, написанная неким Евплом, еще веке в 15-м, кабы не раньше. «Аще того мертвяка не сопроводишь за кромку. Он тебе жить-ти не даст. Блазница будет ходить и жизнью твою тянуть». Не исключено, что речь идет вовсе не о неупокоенных душах, а о каком-то бродячем мертвеце, или даже вариации некоего древнерусского вампира, одетого вместо шелкового камзола и изысканного парика в армяк и лапти. Но все равно холодок по спине пробирает. Но если просто дома сидеть и всего бояться, то это мне пользы не принесет. И еще. Души на той поляне – это самое то, что мне нужно. Очень уж они в нашем мире засиделись. И, насколько я понял, это играет мне на руку. Дело в том, что неупокоенные души, изрядно задержавшиеся на земле, они перестают осознавать себя. Проще говоря, они чем дальше, тем больше теряют индивидуальность. Время помаленьку, но при этом непреклонно, стирает из них все то, что было присуще тем личностям, которыми они некогда являлись. Усредняет, делают просто безликими фантомами, существующими по привычке. Без памяти, без желаний, без всего. Хотя нет, желания могут быть. Например, при случае напакостить живым. Это в них заложено на уровне инстинктов. А еще такие сущности почти всегда мечтают о том, чтобы, наконец, прервать свое бесполезное существование. И вот тут наши желания совпадают. Им надо уйти, а мне надо понять закономерности этого процесса. Разумеется, это присуще только бесхозным душам, которые существуют вне здорового кладбищенского коллектива, вроде тех, что обитают в лесу близ дачи моих стариков. На кладбище действуют другие законы. Там есть хозяин, и только он решает, кому и как проживать в пределах его территории. Хотя и там, я так думаю, все не так гладко обстоит. Не может душа с 2-3 веками за спиной ощущать себя такой же личностью, как при жизни. Не может она не завидовать тем, кто еще жив. Хоть в чем-то. Так вот, я сразу хотел на дачу к родителям рвануть. Но чем ближе мы подъезжали к Москве, тем больше крепло у меня желание домой заехать. Сумку бросить, ванну принять, телефон опять же зарядить. Да и Родьку там оставить тоже не мешало бы. Вообще-то я хотел все дела там поделать и смыться обратно в город до того, как мои старики туда нагрянут. Но зная маму и ее чутье, можно смело утверждать, что этот номер у меня не пройдет. А значит, моему мохнатому приятелю лучше там не появляться. Разумеется, все это были отмазки, но звучали они у меня в голове очень убедительно. А потому через час небольшим я подходил к своему подъезду, вдыхая забытый за 2,5 недели пыльный и жаркий городской полуденный воздух. «Эй, стой, а!» Открывая подъездную дверь, услышал я женский голос. «Стой!» Как ни странно, этот оклик предназначался мне. Это была дворничиха. Она потрясала метлой, довольно шустро приближаясь ко мне. Как ее, блин, зовут-то? Вроде Фарида или Хафиза? «Ты что делаешь, а?» Даже не подойдя поближе, укоризненно произнесла она и покачала головой. «Ты зачем уехал, а?» «В смысле?» — опешил я. «Уехал, значит, надо было?» «Надо ему было!» — возмутилась работница ЖЭКа и грозно стукнула черенком метлы об асфальт. «Ты что, глупый совсем? У тебя женщина беременная, а ты уехал!» «Кто у меня?» — выпучил глаза я. «А Марины с 5-го этажа!» — пристыдила меня дворничиха. «Забыл, Она твоего ребенка носит, а тебя рядом нет. Эх! Так разве делают? Я ее даже не виню теперь. Чем с такой, как ты, жить? Лучше вообще никто не надо». Как видно, я пал в ее глазах на самое глубокое дно самого глубокого ущелья, поскольку после этих слов Фарида повернулась ко мне спиной и отправилась во свояси. Так я и не узнал, в чем она Маринку винит. Хотя и могу догадаться, чрезмерной нравственностью моя соседка сверху никогда наделена не была. Но зато понял, о чем шла речь. Точно, было такое. Эта язва в свое время целый спектакль разыграла под названием «А. Смолин. Подлый растлитель». Для того, чтобы со мной в лазовку увязаться. На свою же голову. С тех пор все бабушки в нашем доме, равно как и работники коммунальных служб, были уверены в том, что она носит моего ребенка. И даже плоский живот, который Маринка с завидным постоянством демонстрировала всему миру, натягивая на себя вызывающие топики, не являлся аргументом, отвергающим данную аксиому. Все-таки приятно, что есть некие вещи, которые никогда не меняются. Например, последствия Маринкиных проделок. Они всегда выходят боком кому угодно, только не ей самой. Исключением может служить, пожалуй, та самая достопримечательная поездка в Лазовку, когда она через свое упрямство и любопытство чуть жизни не лишилась. А еще к таким вещам относится родной дом, особенно если ты холостяк. Отчего уехал, к тому и приехал. Стабильность. Есть в этом что-то такое, согревающее душу. «Дома!» — радостно сообщил мне Родька, которого я сразу же выпустил из рюкзака. «Наконец-то!» «Не понял», — удивился я. «Ты же меня сколько времени агитировал за то, чтобы мы съехали из города в деревню?» «Было», — не стал спорить мой слуга. Прошлепал в комнату и залез в кресло, которое, похоже, он возвел в ранг своей личной собственности. «Но чего-то сравнение не в ее пользу. Не в пользу деревни. Там телевизора нет, и чайника электрического, и воды с пузырьками, которые саяны». «Это да», — признался я, посмеиваясь. «Да и то, мне, горожанину, охота обратно, а он, всю жизнь там проживший, рад, что в город вернулся. Вот уж воистину, кому что». «Хозяин», — облизнулся вспоминавший про свою любимую газировку Родька, — «надо в лабаз идти. Холодильник-то пустой. Чего есть будем?» «Гречки полно», — не смог я отказать себе в удовольствии немного над ним поиздеваться. «И риса, и пшена». «Да», — опечалился Родька. и соли с сахаром тоже?» «И их тоже», — подтвердил я. «Ну, какие еще будут аргументы?» Слуга призадумался. «С возвращенницем», — послышалось с кухни. «Как съездили?» «Мое почтение, Вавило Силыч», — громко произнес я. «Хорошо, мне даже понравилось там. Воздух чистый, никакой суеты и спешки. Есть в загородном существовании нечто такое, что мы потеряли. Вот даже уезжать не хотелось». «Это, Александр, потому что ты там был гость», — как всегда степенно объяснил мне подъездный, входя в комнату. «Ты туда ненадолго приехал и знал, что вернешься в город. Опять же, лето на дворе, и с погодой тебе повезло. А оставь тебя там на постоянное проживание, да особенно поздней осенью или зимой, когда все снегом завалено, то частный дом — это тебе не городская квартира. Там капает, тут поддувает, снег самому надо чистить, дрова пилить, колоть, печку топить». «А я на что?» — обиженно подал голос с кресла Родька. «И еще за этим обормотом в оба глаза смотри!» — согласился с ним Вавило Силыч. «Вот сколько всего! Так что, Александр, живи где родился, то есть здесь, в городе. Не ищи от добра добра!» «Так и в мыслях не было переезжать», — заверил подъездного я. «Кстати, из забавного. Я там с домовым характерами не сошелся. Он меня из дома как только не гнал, даже душить пытался». «Да что ты!» — изумился подъездный. «Родион, а ты куда глядел?» «Чуть что так Родион!» — взвился вверх мой слуга. «Я ему махнорылому 3 раза морду мял. Объяснял, что нового хозяина надо не меньше, чем старого чтить. Он не слушает, говорит, что городских в гробу видал. Не указ они ему». «Ну, видать, и старых домовик», — сознанием дела вынес суждение Вавило Силыч. «Из исконных. Да и тьфу на него, Александр. Дом он все одно беречь станет. Такая его судьба. И тебя, как хозяина, со временем тоже признает. Любить, может, и не будет, а чтить станет. Никуда не денется. Ты, главное, в ближайшее время ремонт там не затевай. Старые стены не рушь, чтобы его злобу до крайности не доводить. А потом все устроится. И плохо про него тоже не думай. Он чужого на порог не пустит и умышлять против тебя не станет». «Значит, с ремонтом пока не сложится. Да и ладно, мне там не жить. Да и не факт, что я вообще в этом году туда еще пожить отправлюсь. Отпуск кончается, лето тоже к концу идет. Скоро осень. Дожди пойдут, грязь там будет несусветная. А как снег ляжет, я туда и вовсе не доберусь. Интересно, а откуда ведьмы продукты зимой берут? Летают за ними, что ли?» «А у нас тут все по-старому», — Вавило Силыч сурово глянул на Родьку. «Все свое дело знают, кроме одного лентяя мохнатого, который гостю даже чаю не предложит». Родька тут же скатился с кресла и поспешил на кухню. «Вот ведь! А скажи я ему то же самое, может быть, и не воспоследовал бы результат». «Нет, разбаловал я его». «Марина с 5-го этажа к тебе 3 раза заходила», — тем временем сообщил мне подъездный. «И звонила в дверь, и ногами в нее стучала. Особенно в прошлые выходные. У нее компания собралась, они всю ночь водку пили, разные разговоры вели, тебя вспоминали». «О как!» — заинтересовался я. «Что за люди?» «Коллеги ее по работе», — тут же ответил Вавило Силыч. «Я их до этого всех видел уже. И этот крепкий паренек был, Стас который. Полицейский. Похоже, эту публику ни с кем не спутаешь. Он, кстати, водку и принес. Целый ящик». «А, понятно. Стало быть, дали приятелю Севастьянова внеочередную звездочку на погоны. Он еще тогда обещал, что если дело выгорит, то с него ящик водки. Однако быстро как. Время-то прошло всего ничего». вспоминали-то по-доброму?» — поинтересовался я. «А как же!» — заулыбался Вавило Силыч. «Правда, о том, что ты себе на уме, тоже говорили. Но без злобы. Так, шуткой». «И хорошо, что меня не было», — порадовался я. «В такую жару водку пить, себя не жалеть». «Больше никто не заходил?» «Нет», — покачал головой подъездный. «Я бы рассказал». «Впрочем, а кого мне еще ждать? У меня не так много знакомых, а таких, которые знают, где я живу, вообще по пальцам пересчитать можно. Зато на телефоне, который я поставил на зарядку и после этого сразу включил, обнаружилась целая куча пропущенных звонков. И вот там было то еще разнообразие. Например, меня разыскивали сослуживцы, которым что-то внезапно понадобилось. Что именно, понятия не имею и прямо сейчас выяснять не собираюсь». Все вызовы прошли в один день, стало быть, какую-то бумажку не нашли и пошли по линии наименьшего сопротивления, то есть начали мне названивать. 10 звонков за 3 часа, а потом как отрезало. Значит, либо нашли желаемое, либо меня уволят в первый же день после отпуска. А что? Такое бывает, я сам видел. Вышел человек на работу, веселый, загорелый, пакет магнитиков турецких в руке. А ему под нос заявление тычут и говорят: «Подписывай по-хорошему». Просто пока он гизлеме кушал и в бассейне пьяненький купался, всплыл косяк в отчетности, которую он готовил. И у банка заморочки были такие, что хоть вешайся. Проблему разрулили, понятное дело. Но сотруднику этому все одно трындец настал. Еще звонила мама 3 раза. Маринкин телефон 15 раз отметился. 5 вызовов прошли с неизвестных мне номеров. Скорее всего, кто-то жаждал предложить мне положенную законом юридическую помощь или бесплатное медицинское обследование. И 2 раза со мной хотел пообщаться Нифонтов. А вот это уже серьезнее. Тут придется перезвонить. Как ни крути, а у меня перед ним должок имеется, который все равно придется возвращать. Жизнь-то он нам с Маринкой тогда в лесу спас. Что было, то было. И ночная заварушка на кладбище этот долг не списала. Там каждый из участников решал свои собственные вопросы. Кто устранял угрозы для жизни, кто преступника, причем физически, кто звездочку зарабатывал. Каждому свое. Я решил не откладывать разговор с оперативником отдела 15К в долгий ящик и сразу набрал его номер. Но безрезультатно. Он был недоступен. «Вот, больше ничего нету», — сообщил Родька, тем временем накрывавший на стол. «Хоть убейте». К чаю у нас дома были только сушки, дошедшие до состояния каменной твердости. «Не шуми», — попросил я его, убирая телефон в сторону. «Схожу я сейчас в магазин, схожу! Надо же тебе что-то 3 дня есть, пока меня не будет». «Опять уезжать, куда собрался?» — уточнил Вавило Силыч, шумно хлюпая чаем. «Вот ты, Александр, неугомонный стал. Раньше все дома сидел, фильмы глядел или в интернете лазал. А теперь как шило тебе в одно место воткнули». «На дачу к родителям поеду», — объяснил я ему. — «Надо стариков проведать». — «Это правильно», — одобрил подъездный. — «А за этого неслуха не волнуйся. Пригляжу за ним. Или к делу какому приставлю». — «Опять удава ловить?» — хмыкнул я. — «Хи-хи, где тот удав?» — хихикнул Вавило Силыч. — «Съели его уже». — «В смысле?» — опешил я. — «В прямом», — невозмутимо ответил подъездный. «Один умник из 14-го дома вычитал в какой-то книжке, что копченый удав сильно вкусный. Вот они его в подвале и зажарили. Там же и схарчили. И чуть не потравились насмерть. То ли приготовили неправильно, то ли еще чего не так с этой змеюкой. Фомич их старшой. Цветом лица как фрукт апельсин стал. Весь оранжевый. Зрелище я тебе доложу. Прямо-таки радость на душе у меня была, когда на него смотрел. Словами не опишешь. Нет, все-таки какая у меня жизнь теперь интересная началась. Кому расскажи, что домовые зажарили и съели в подвале обычного московского дома удава, ведь не поверит никто. Да что там, за психа примут. А ведь оно так и было на самом деле. «Когда поедешь-то?» — уточнил у меня Вавило Силыч, хрустя сушкой. «И насколько?» «Завтра», — потянувшись, ответил я. «Сегодня уже лень. И до воскресенья. Хотя, может быть, и до субботы. Тут все зависит от того, до какой степени маму пробьет на хозяйственную деятельность и насколько удачлив я буду при побеге с родных 6 соток. Август на дворе. Мои старики каждые выходные теперь туда ездят, урожай собирают. Помидоры поздние, груши, тыквы, кабачки. Так что дело всегда найдется. Для меня в особенности. Вон, хоть бы бочку тягать, опять заставят. Эта бочка — мое проклятие. Когда-то синяя, а теперь желтая от ржавчины, она мыкается по нашему участку, как летучий голландец. Ну, как мыкается? На моем горбу катается. То мама в ней огурцы сажает, и она занимает место за беседкой. На следующий год она решает найти ей другое применение, а именно приспособить под сжигание мусора. После чего я качу этого круглого монстра на противоположную сторону участка к забору, перед этим изымая из нее землю и копая новую яму для пущей бочкоустойчивости. И так год за годом. Последние несколько лет она опять выполняла огородно-огуречную функцию. Но это потому, что мне хватило ума на дачу особо не соваться. Но теперь все может перемениться. Я же буду там. Кстати, как напророчил. Ну, или у мамы веб-камера на заборе стоит, и она отслеживает через сеть, кто там около ее дачи трется. Стоило мне только на следующий день приехать на дачу и открыть калитку, как зазвонил телефон. «Саш, ты где?» – требовательно спросила мама. «Почему трубку 2 недели не брал?» Я попытался что-то объяснить, но она привычно не стала меня слушать, высказав кучу претензий по поводу моей безалаберности и невнимательности к ближним своим. Кончилось все приказом прибыть в эти выходные на участок, чтобы хоть часть моего отпуска пошла на благое дело. Если не сегодня вечером, то завтра утром точно. «Уже», — хмуро ответил ей я, прекрасно понимая, что за этим последует. «Но врать не стоит. Только хуже себе сделаю». «Что уже?» — изумилась мама. «На дачу приехал», — объяснил я. «Излагай, что делать, а то ведь мне уже завтра уезжать». «Нет, полных 2 дня до воскресенья я не выдержу. Родительская любовь — это святое, но рассудок дороже». «Тогда самое главное», — деловито сказала мне мама, — «бочка». Я провозился с заданиями, надиктованными мне мамой, чуть ли не до заката. Нет, мне раньше в лес и не надо было идти, но ведь можно было вместо этого на диванчике прижать и в телевизор потаращиться. А вот хрен-то. Как иные товарищи с родителями до седых волос живут, а? Это же с ума можно сойти, что такое. В лес я вошел тогда, когда багровое солнце стремительно начало валиться за верхушки елок. Повторюсь, август. Смеркается теперь куда раньше и куда быстрее, чем в июне-июле. Да и ночи куда темнее стали. Это в начале лета даже в полночный час небо все равно прозрачно светлое. А теперь куда там? Я убрал в карман телефон, с которого только что еще раз пытался дозвониться до Нифонтова. Достал из пакета прихваченного с собой краюху хлеба, положил ее на пенек и громко сказал. «Добрый вечер, батюшка лесной хозяин. Не побрезгуй моим угощением и позволь погулять в твоих владениях». «Я же тебе сказал, паря, что ты в моем лесу всегда желанный гость», — послышалось из-за ближайших кустов. Хотя за хлебушек спасибо». «О чем речь?» — я помахал рукой шагнувшего мне навстречу старичку в ватнике и кепке с надписью «Таллин-80». «Почему не порадовать хорошего...» Слово «человека» тут было бы не сильно уместным. «Да ладно!» — верно расценил мое смущение лесной хозяин и прихватил с пня краюху. «А ты, я гляжу, за это время успел таки к силе ключик подобрать. Молодец! Хитер да умен! Два угодья в нем!» «Учуяли?» — сразу же полюбопытствовал я. Мне вообще было интересно, как эти существа моментально узнают таких, как я. Как им удается распознать, что у меня есть сила? Подозреваю, что это у них врожденный талант, который нам, людям, недоступен. Хотя, та мерзкая болотная ведьма, что меня чуть не прирезала ночью в парке, тоже ведь что-то учуяла. Но мне пока такое было не под силу. «Хм, а как же?» Даже как-то возмутился старик. «В мой лес ведьмак пожаловал, да еще и из тех, что с той стороной знается. А я про это сразу не проведаю. Что же я тогда за хозяин этому месту? Ты, кстати, чего пришел-то? Так, лясы поточить, али по делу какому?» «Слово сдержать», — веско произнес я. «У меня как? Сказано, сделано». «Молодец!» — лесной хозяин поправил кепочку. «Даже два раза. Первый, потому что обещания свои помнишь. Второй, потому что нахваливать меня не стал, мол, как вам да не помочь? Вы же такой разэдакой! Любит ваше ведьмовское племя пустыми словами сорить, лишь бы нужное получить». «А вот это интересно! Кто это, кроме меня, сюда захаживал? И когда? И чего от этого старичка-лесовичка хотел?» «Так, пошли!» Дед махнул свободной от ковриги рукой, и перед нами появилась тропинка, ведущая вглубь леса. Солнце почти село к тому времени, когда идем, и эти канительщики на полянку вылезут.